Хари Кришна, Владислав Прабу, мои поклоны примите. Я хочу отзыв небольшой наговорить о встрече с Джаганмоханом Прабу. Очень благодарна, прям огромная благодарность. Я в последнее время была в каком-то духовном тупике и не понимала, куда мне дальше двигаться. Ну, точнее, может быть, теоретически я понимала, а практически я не понимала. Я не хотела, у меня не было такое ощущение, что у меня не было почвы под ногами. И вот благодаря нашему общению я поняла, что эта почва — это любовь. И вот что нужно все делать с любовью и служить тоже с любовью. Если ты служишь без любви, то ты можешь топтаться на месте, и даже более того, ты можешь деградировать. Вот. И очень мне помогло общение, очень-очень. Мы очень многие вещи обсудили. Я увидела цель, я обрела почву под ногами, я теперь, ну, понимаю, как достичь этой цели, где обрести, как обрести решимость, в чем, чтобы двигаться к этой цели. И в целом, конечно, очень-очень позитивная встреча. Я очень-очень благодарна Джаганмохану Прабу. Хари Кришна. Спасибо огромное еще раз.